Сергей Сергеев-Ценский. Рассказ «Хитрая девчонка». Читает Александр Дунин. Глаза у нее были светлые, смелые, а взгляд быстрый, короткий, сразу дающий оценку. Это отмечал в ней всякий, кто в первый раз ее видел. Ростом она вышла невелика, но любила говорить о себе поговоркой «Птичка невеличка, да коготок востер». Небольшое легкое тело ее было ловкое и без суетливых лишних движений. Во время сложной домашней работы тонкие детские руки ее мелькали здесь и там, как бы не делая никаких усилий. Однако все бывало сделано как надо и в срок, или даже гораздо раньше. Быстрый взгляд ее светлых глаз не пропускал при этом ничего, что делалось кругом, а очень чуткий слух ловил все звуки. Так, деятельно помогая матери и семье, где она была старшей из четырех ребятишек, она в то же время знала все и обо всех в целом доме, где было порядочно квартир. Мать ее работала ткачихой, уходила на фабрику утром, приходила к вечеру, усталая, а ее 12-летняя старшенькая, Зина, мало того, что кормила ее приготовленным без нее обедом, но еще и успевала при этом передать кучу разных новостей о жильцах дома, соседях. «Ух ты, хитрый же ты у меня, девчонка, растешь!» — сказала как-то мать Зине, гладя ее русые волосы, заплетенные в две косички. «О, а как же! Я очень даже хитрая мама!» Тут же и радостно отозвалась на это Зина. Так пошло с тех пор дома и по всему двору. Хитрая девчонка. Занималась она мало, некогда было, но считала безошибочно, потому что сама покупала на рынке каждый день все, что нужно было для обеда на семью в 5 душ. Отец ее умер, когда ей было лет 8. Тремя младшими, 2 сестренками и братишкой, она командовала изо дня в день, нисколько этим не тяготясь между делом и покрикивая иногда для острастки: «Ой, смотри у меня, а то шлепка дам!» И младшие ее слушались. И так тянулось, пока не подросла ей смена, и сама она не поступила на ту же фабрику, где работала мать. Ей было уже 18 лет, когда началась война, и немецкие истребители и бомбовозы загудели над их городом. Она рыла окопы вблизи городских окраин вместе с 1000 рабочих женщин, а в городе уже рвались сброшенные бомбы и гремела ответная пальба зениток. Наконец, снизившись так, что были видны кресты на крыльях и свастика на хвосте, один воздушный разбойник открыл по ним, работницам-землекопам, стрельбу из пулемета. Зина не пострадала тогда сама, но около нее оказалось 2 женщины, раненые, 1 убитая. И в тот же вечер она уже стояла в военкомате, просясь на фронт. «Ну вы такая маленькая! Куда уж вам на фронт?» — говорили ей там. «Ничего подобного!» — возмутилась она. «Птичка невеличка, да коготок востер!» «Вообще вы очень молоды!» — сказали ей на это. И занялись другими делами. 18 лет уже имею, разве мало?» — спросила она и добавила без гордости. «Кроме того, я очень хитрая, товарищ военком!» Не помогло и это. Ее не взяли. Тогда, обиженная и упорная, она пробралась на фронт сама, когда линия фронта проходила от города уже всего-то в 30 километрах. Здесь тоже сначала удивились, когда она заявила, что хочет ходить с бойцами в разведку, но потом все же оставили ее, хотя и не разведчиком, а санитаркой, когда узнали, что перевязывать раны она училась. Ей выдали шинельку, плащ-палатку, наган. Она казалась в шинели мальчиком, питомцем роты. Но в первом же бою, такая маленькая и с виду бессильная, заставила она отнестись к ней серьезно. Казалось всем, что первый большой бой, в который она попала, должен был оглушить, ошеломить ее, раздавить непомерным грохотом артиллерийских залпов, взрывами огромных снарядов, жутким звериным завыванием мин, зловещим татаканьем ужаснейших машин истребления людей, пулеметов и автоматов. Однако она, маленькая 18-летняя ткачиха, перенесла, не теряясь, не только это. Пели пули кругом, но ведь она была санитарка. Ей надо было работать, надо было спасать раненых бойцов. Как именно, подползать то к одному, то к другому и оттаскивать их в сравнительно безопасное место вместе с их оружием. Большая нужна была ловкость, чтобы не только подползти, но суметь и взяться за раненого так, чтобы удобнее было его тащить, и ему, чтобы не было слишком больно. Этому ее никто не учил. До всех случаев при этом трудном деле нельзя ведь и предвидеть. Она ползала под пулями и подбадривала себя. «Ничего, ничего, доползу. Я хитрая». Быстрый, короткий взгляд ее светлых глаз оценивал каждую кочку впереди, каждый кустик, каждую ложбинку, каждую ямку. Земля, только земля и была тут единственным помощником и верным другом. В детстве любила она смотреть на муравьев, тащивших других муравьев в свой муравейник. Зачем они это делали, она не знала, но наблюдала за их работой с большим любопытством. Теперь она сама была таким же муравьем. Вот взорвалась мина в шагах в 20. Выла, выла и трахнула. Прянуло вверх широкое полотнище дыма, земли, осколков, заволокло свет. Рядом с раненым в обе ноги, которого Зина тащила, она приникла к земле, точно перепелка в виду ястреба. И несколько мгновений не чувствовала даже, жива ли она, или с нею все кончено. Но стоило только убедиться, что жива и даже не ранена, как уже проворно ползла дальше и тянула одной рукой раненого, другой — его винтовку. Так, под сильным обстрелом, где, прячась за груды вздыбленной бомбардировкой земли, где, приникая за кустом, где, пережидая шквальный огонь в воронке, спасла она во время этого боя 16 бойцов и одного командира. Бой не был проигран, но все же часть получила приказ отступить. Она была в арьергарде, и ее задачей было сдерживать противника сколько нужно, чтобы дать возможность в порядке отодвинуться к главным силам. Отступали недалеко, ночью. А рано утром Зина заметила наш подбитый танк, оставленный между новыми линиями наших и вражеских войск. Что же делать? Подбили танк. Пришлось его бросить. Ну, а вдруг в нем раненые танкисты? Этот вопрос не давал ей покоя. С ним обращалась она и к бойцам, и к младшим командирам. Никто, конечно, не мог ей на него ответить. Только старший лейтенант Назимов, командир роты, присмотревшись к танку в бинокль, ответил определеннее. «Танк не сгорел, а подбит. Люди в нем могут быть, только едва ли они живы». «А если пойти посмотреть?» — спросила Зина. «Пойти бы, конечно, можно. Только едва ли стоит», — сказал Назимов и отошел. Приказа пойти к танку Зина не получила. Но и запрета тоже. Она решила идти, так как вблизи танка не видела врагов и так как наплывал густыми волнами белый туман. Идти, впрочем, можно было только вначале, пользуясь мелколесьем, а потом ползти, как пришлось ей это делать во время боя. Теперь, когда бой утих, задача показалась ей легче и проще. Как-то не хотелось ей даже и думать, что каждая пять земли кем-то там, в занятой фашистами деревне, просматривается в бинокле, подобные Назимовскому. В то же время она подползала к танку, пустив в дело всю свою хитрость. Только лисица могла бы так подкрадываться к барабанящему лапками утреннюю зарю зайцу, как она подкралась, наконец, к танку, припавшему на правый бок и искалеченному снарядом. Была какая-то смутная радость от удачи, что добралась незаметно для врага, и в то же время сердце ныло. А вдруг командир прав и в танке, или никого уже нет, или только лежат убитые? Тогда напрасно, значит, она пустилась на такой риск. Люк был сворочен. Она влезла на танк. Трое танкистов лежали окровавленные, скорчившись и без движения. Значит, напрасно ползла. Все-таки, может быть, кто-нибудь из них жив. И она начала поочередно трясти их за плечи. И не напрасно. Один застонал, не открывая глаз. Двое других были убиты, но третьего, тяжело раненого, Зина вытащила из танка. Он открыл глаза, посмотрел на нее мутно, и удивленно, а потом застонал от боли. «Молчи!» — приказала она ему. Туман отползал, наползал, и вместе с ним могли наползти и враги. Действительно, только ей удалось дотащить танкиста до кучки почерневшего от дождей сена, как возле танка, шагах в 50 от сена, выросли трое фашистов. Один из них влез на танк и, повернув винтовку прикладом вниз, несколько раз подымал и опускал ее яростно. Умерщвлял мертвых. Слышны были глухие звуки ударов даже и танкисту, не только Зине. Он сказал с усилием, полушепотом: «Вот так и нас с тобой убьют. Ты застрели меня, а сама беги». «Ничего, молчи!» — прошептала она ему на ухо. «Не заметят». Всем юным существом своим она верила в то, что не заметят. Ни за что не заметят. Уйдут дальше. И то, во что так сильно верилось, случилось. Фашисты пошли в другую сторону, и тут же нахлынула новая волна белого, как вата, тумана. Тогда она захватила правой рукой правое же плечо танкиста и потащила его к своим. Когда он стонал, она зажимала ему рот и шептала: «Молчи, молчи, сейчас будем дома». Однако это «дома» было за 1,5 километра. И несколько часов тащила Зина, как муравей, свою ношу раненого, сначала под прикрытием тумана, а потом, когда туман поднялся, по мелколесью. Здесь она даже рискнула взвалить танкиста на плечи, чтобы было поскорее, а когда он застонал при этом сильнее прежнего, сказала совершенно так же, как говорила младшему братишке, в то время, когда ей самой было 12 лет: «Молчи, а то шлепка дам!» И она принесла его, к удивлению всех, а больше всех к удивлению старшего лейтенанта Назимова, уже считавшего ее погибшей. Уложив спасенного поудобнее, она сделала ему, как умела, первую перевязку, чтобы потом передать его врачу. «Да вы знаете, Зина, что вы совершили?» — с торжественным вопросом обратился к ней Назимов. «Знаю. Разведку, товарищ старший лейтенант», — догадливо ответила хитрая девчонка. Сергей Сергеев-Ценский. «Хитрая девчонка». Рассказ написан в 1942 году. Читал Александр Дунин.